Глава 18. Король драконов. Когда над стеной тумана поднялось солнце, остров вновь засиял во всей своей красе. Свет озарял зеленую траву и стволы величественных деревьев, питал распустившиеся цветы. Нетронутый остров привлекал своим идеальным сочетанием красоты, океана и гор. Уникальное место, подобного которому Раш в жизни не видел. «Нам нужно рассказать остальным, что происходит». Бридж жарил кролика на костре, пока они вдвоем пили привезенный с собой кофе. Раш покачал головой. Он смотрел, как сок с кролика капает в пламя и шипит. «За нами следят. Если я приведу Эша к кораблю, их жизни тоже окажутся в опасности». «Ты прав». Он повернул вертел. «Все это время беспокоился о том, что могу утонуть, а следовал бы о том, что сгорю заживо. Иронично». «Попытайся с ней связаться». «Хорошо». Раш смотрел, как Бридж снимает кролика с вертела и, нарезав мясо, делит его на двоих. Во время плавания они питались в основном сушеным мясом и консервированными фруктами. Иногда удавалось поймать рыбу. Теперь, оказавшись на суше, свежее мясо казалось роскошью. Только вот они не смогут наслаждаться ею долго. Флэр вернулся уже спустя пару мгновений. «Прости, Раш». Он испустил долгий вздох. «Что?» — спросил Бридж, протягивая ему тарелку. Тот покачал головой и взял свою порцию. «Зачем она это делает?» «Понятия не имею». «Она намеренно отгораживается от тебя?» «Мы в этом абсолютно уверены?» «Абсолютно». «Почему она не захотела с нами разговаривать?» Раш уставился на свою еду. Его охватил гнев, и он вцепился в тарелку. «Может, мы вообще уже умерли?» «Если она может меня чувствовать, значит, знает, что мы живы». Раш отложил свою еду в сторону. У него совершенно пропал аппетит. «В чем дело?» Бридж сидел лицом к огню и ел мясо прямо руками. «Я злюсь». «Почему?» «Кора, она... Я не знаю, что с ней такое». «Твоя девушка тебя бросила?» Раш злобно прищурился и одарил Бриджа свирепым взглядом. «Она не моя девушка». «Больше нет?» «Я выпотрошу тебя и поджарю на костре, как этого кролика!» Бридж усмехнулся и, оторвав кусочек мяса от кости, отправил его в рот. «Тогда в чем же дело?» «Она меня игнорирует». Юноша закончил жевать мясо и с усмешкой посмотрел на Раша. «Как это она тебя игнорирует? Флэр может с ней общаться и соединять с ней меня, вот как мы...» «К нам приближается Эш, король драконов». Раш немедленно отставил свою тарелку в сторону и поднялся на ноги. Не понимая, что происходит, Бридж сделал то же самое. В нескольких футах от него на землю приземлился огромный черный дракон, и под его весом содрогнулись горы. Днем он выглядел еще более угрожающим. Его черная, отражающая солнечный свет чешуя была темной, словно железная руда. Он выпрямился, опустив задние лапы, чтобы сесть на траву, и устремил свои темные глаза на двух мужчин у костра. Из его сомкнутой морды вырвалось долгое и низкое рычание. Ненависть в его взгляде Раш чувствовал точно так же, как чувствовал солнечные лучи на своем лице. Он никогда раньше не встречался с Эшем, но тот, казалось, сразу же его узнал. Из его ноздрей повалил дым. Раш в любой момент мог быть сожжен заживо, но все равно не мог не восхищаться представшим перед ним огромным драконом. В нем идеально сочетались красота и сила, а его темная чешуя, должно быть, делала его почти невидимым в темноте. Сердце Эша было огнем, а чешуя — пеплом. Оторвать взгляд от этого зрелища было просто невозможно. Более красивого дракона Раш еще не видел. «Свяжи нас». «Я пока сам с ним разговариваю». Раш ждал. Он наблюдал, как огромная грудная клетка Эша слегка вздымается и опадает в такт его дыханию. Если бы ему пришлось обнажить меч и сражаться за свою жизнь, битва закончилась бы в считанные секунды за пару ударов сердца. У него не было ни единого шанса. Он сказал «нет». «Попробуй снова». «Поверь мне, его ответ окончателен. Тогда нам с тобой нужно разъединиться». «Нет». Раш зарычал, и если бы у него в легких был огонь, из его ноздрей сейчас начал бы валить дым. Флэр отказывается разъединяться, но я не позволю тебе причинить вред моему дракону!» Раш относился к нему как отец к сыну. Он готов был защищать его до последней капли крови, не раздумывая. У Эши из ноздрей вырвалось облачко дыма. «У тебя есть полное право меня ненавидеть. Я натворил много дерьма и совсем этим не горжусь. Но знай, я не прошу у тебя прощения, потому что понимаю, что не заслуживаю его». «Что, черт возьми, ты делаешь?» Эш прищурился. «Я прошу тебя помочь мне искупить свою вину, потому что тебе тоже нужно искупить свою». Дракон зарычал, из его ноздрей вырвалось большое облако дыма. «Из-за тебя нас всех убьют. Мы все равно почти мертвы. Я не предан королю Лаксу, и если мне представится такая возможность, я обезглавлю его своим собственным мечом. Я предан Флэру, тому, кого я люблю больше всего на свете. Он мой лучший друг, он — моя семья. Я отомщу за его страдания. Я освобожу драконов. Я сделаю Анастилию тем мирным местом, каким она была до того, как мы все разрушили. Все, что я сказал, правда. А когда все это закончится, мы с Флэром разъединимся, и я покину этот мир». «Нет, я не смогу успокоиться, пока все не исправлю. Помоги мне это сделать». «Он тебе не верит». Раш раздраженно сжал челюсти. «Ты действительно думаешь, что я стал бы рисковать своей шеей и сходить с корабля на остров, когда мог бы просто сразу вернуться к королю Лаксу? В ту секунду, когда мы прорвались сквозь туман, Флэр почувствовал твое присутствие. В этом просто нет никакого смысла». Эш зарычал. «Даже если бы он тебе поверил, помогать бы не стал». «Трус». Бридж поморщился. «Ага, сейчас мы сгорим заживо». «Заткнись, Раш». Эш прижался к земле, будто готовился к нападению. Раш шагнул вперед. «Эти драконы там из-за тебя. Флэр пострадал из-за тебя. Возьми на себя ответственность за жизни своих сородичей и поступи правильно. Мой меч и моя жизнь в твоем распоряжении. Я сделаю все, чтобы послужить этому делу». В его сознание проник голос более глубокий, чем горные пещеры. Он был мощным, словно зимняя буря, и яростным, как сам ад. «Сейчас ты сгоришь. Сожги меня, и ты лишишь драконов их единственного шанса на свободу. Если ты хочешь спрятаться на своем острове и пренебречь своим долгом, это твое дело. Но не отнимай у них единственный шанс. Я знаю высокий замок лучше, чем кто-либо другой. Я знаю, как обстоят дела, и когда у меня будет достаточно союзников, я возьму его штурмом, сожгу дотла и верну власть законным владельцам». К небу продолжал подниматься дым, но из пасти Эш так и не вырвалось пламя. «Я говорю правду». «Почему?» Раш запнулся, и его гнев мгновенно угас. «Что почему?» «Почему в твоем сердце произошла такая глубокая перемена?» Сузив глаза, дракон внимательно изучал Раша, пытался найти признаки лжи. Раша поставили в тупик. Он не знал, что сказать. «Потому что я люблю его». Ответ получился простым и коротким, но другого он сейчас дать не мог. «А любовь может изменить любого, даже такого, как я». Эш снова выпрямился во весь рост. «Я родился среди этих людей. Я унаследовал их жестокость и власть. Ничего другого я и не знал, пока не слился с Флэром. Чтобы добиться от него послушания, я совершал ужасные поступки. Очень долго между нами не было никакой связи, но потом я увидел, что мой отец сделал с моей матерью и взглянул на себя со стороны. Я больше не хотел быть таким. Мне стало тошно от мысли, что я обращаюсь с Флэром столь же ужасно. Мы поработили прекрасных существ, которые открыли для нас свои земли. Этот позор был слишком велик, и до сих пор ничего не изменилось». Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Я убивал драконов, которые отказывались сливаться, и пытал тех, кто соглашался». Он опустил подбородок и остался стоять в таком положении. Солнце светило ему в лицо, как прожектор, глаза застилали слезы, но он не позволял им пролиться. «Пожалуйста, помоги мне все исправить». «Отдай мне свой разум». Раш открыл глаза. «Я не понимаю», — раздался голос Флэра. «Он просит разрешения вторгнуться в твой разум. Это та же техника, которую ты использовал, чтобы проникнуть в мой разум. «Несмотря на все, что я сделал, ты спрашиваешь разрешение?» — снова раздался голос Эша. «Я никогда не буду столь же жесток, даже если ты этого заслуживаешь. В этом разница между драконами и людьми, между королями и пешками, между добром и злом». Это было самое сильное оскорбление, которое ему когда-либо приходилось слышать. «У тебя есть мое разрешение». Все произошло мгновенно. В его сознание словно закинули крючок, который зацепился за воспоминания и вытащил их наружу. Раш поморщился. Это было физически больно. Прикосновение Эша было ментальным, но ощущалось как настоящее. Раш замер, закрыл глаза и заставил себя расслабиться, чтобы позволить Эшу полностью проникнуть в его разум. Когда Эш нашел то, что искал, то его разум погрузился в воспоминания. Его ботинки стучали по каменной лестнице. Она вела глубоко под землю, туда, где держали драконов, отказавшихся подчиниться королю Лаксу. «Поторопись! Иду так быстро, как только могу. Ты кого-нибудь чувствуешь?» «Нет». Он добрался до самого низа и подошел к трем большим клеткам. В каждой сидела по дракону. Все они были разного цвета, но их чешуя давно утратила свой блеск, покрылась коркой грязи и заржавела, как старая сталь. Раны, которые так и не зажили, изуродовали драконов и навсегда изменили их облик. Их чешуя больше никогда не будет блестеть. При приближении Раша они замерли, и каждый попытался отодвинуться как можно дальше, вглубь клетки. Раш вытащил ключи и вставил один из них в первый замок. Тот щелкнул, и он потянул огромную дверь в сторону, откатывая ее на колесиках. «Они на меня не нападут?» «Они могут». «Как обнадеживающе». Он подошел к следующим двум клеткам и сделал все то же самое. Драконы не шевелились, лишь смотрели на Раша круглыми глазами. Раш, присвистнув, похлопал себя руками по бедрам. «Давайте же!» Он прищелкнул языком. «Они не собаки». «У нас совсем мало времени, ты это понимаешь?» «Я здесь, чтобы вытащить вас отсюда, ребята. Давайте, пошевеливайтесь!» Никто не пошевелился. «Они тебе не доверяют». «И я их за это не виню». «Тогда поговори с ними». Флэр замолчал. Раш замер в ожидании, прошли минуты. «У нас нет на это времени». «Они думают, что это ловушка». «Это не ловушка. Мы с Флэром навсегда покидаем это место, и мы пытаемся забрать с собой как можно больше драконов. Мы убежим, а потом вернемся за остальными, хорошо?» «Кто-то приближается». Драконы, должно быть, тоже это почувствовали, потому что уставились на дверь. «Да ладно тебе! Что они собираются делать против четырех драконов? Мы сожжем их дотла!» Синий дракон, который сидел в самой первой клетке, сделал шаг. «Да, давайте, скорее!» Раш взбежал по крутой каменной лестнице, которая поднималась до самого верха. «Они идут за нами». «Хорошо». Раш, игнорируя накопившуюся в теле усталость, подошел к створчатой двери, ведущей из подземелья. Собрав все свои силы, он распахнул ее изнутри, и следующие за ним драконы впервые за долгое время увидели ночное небо. Раш тут же перевоплотился в огнедышащего дракона, кровь которого бурлила от ярости. Он расправил крылья. Взлет был слегка неловкий, потому что он никогда раньше не поднимался в открытое небо, но, едва почувствовав ветер под своими крыльями, дракон взмыл в вышину. Люди на башне закричали. Арбалеты были приведены в боевую готовность, все погрузилось в хаос. «Давай!» Флэр сделал круг и выпустил в направлении башни струю пламени, более горячего, чем лава. Люди, пытавшиеся выстрелить в них из арбалетов, тут же сгорели. Драконы разлетелись. Раздался сигнал тревоги уже близко. Небеса наполнил рев. Он был таким громким, что эхом отразился от невидимых облаков. «Это он!» «Я бы узнал рев моего отца где угодно». «Кто-то успеет спастись, кто-то нет». «Все успеют, если мы его отвлечем. Флэр молчал. «Но я пойму, если ты захочешь спастись сам. Ты пробыл там долгое время, Флэр». Флэр, не говоря ни слова, продолжал лететь вперед. Раш прервал молчание. «Тогда лети быстрее». Флэр, развернувшись, направился обратно к высокому замку. «Если мы победим, то спасем их всех. Скорее всего, мы умрем, но я не возражаю». «Нет лучшего способа умереть, чем ради спасения своих собратьев!» Они полетели обратно в высокий замок. Драконы, которые могли бы их остановить, уже летели с людьми короля Лакса в погоню за теми, кому удалось спастись. Затем появился сам Лакс. По сравнению с кобальтово-синим драконом, Флэр казался карликом. Дракон скользил над замком, не отрывая от них пристальный угрожающий взгляд. «Он намного крупнее тебя». «Да, но я разгневан куда сильнее, чем он». «Если ты столкнешь его к земле, то я перевоплощусь, он тоже. Я смогу одолеть его в бою». Из глотки большого дракона вырвался огромный огненный шар и полетел прямо во Флэра. Флэр метнулся в сторону и, сделав в небе кувырок, снова набрал скорость. Резко развернувшись, он приземлился на короля Лакса с такой силой, что крылья большого дракона сомкнулись, и он рухнул на землю. «Если хочешь убить человека, придется убить дракона. Ты сможешь это сделать?» Не достигнув цели, король Лакс расправил крылья, отлетел в сторону и в то же мгновение снова взмыл высоко в небо. «У меня нет другого выбора. Мы должны пожертвовать одним ради многих. Если мы сразимся на земле, и он окажется на грани смерти, дракон будет достаточно силен, чтобы высвободиться. Они разъединятся, и я воткну свой меч отцу в сердце. Кобальтовый дракон станет свободным». «Ты действительно сможешь убить своего отца?» Прежде чем выдавить из себя ответ, Раш колебался. «У меня нет другого выбора». Флэр увернулся от еще одной струи пламени и нырнул вправо. Теперь, когда король Лакс знал, что это бой не на жизнь, а на смерть, он стал гораздо более проворным и яростно бросался на Флэра. «Не позволяя ему взять над собой верх!» Флэр попытался снова набрать высоту, но король Лакс вдруг возник прямо над ним. «Уворачивайся!» Флэр отлетел влево как раз вовремя. Еще мгновение, и когти прорвались бы прямо сквозь чешую на его спине. Это было близко. «Лети к земле. Ты не сможешь выиграть этот бой. Он слишком быстр». «Да». Раш стал опускаться на лужайку в миле от замка. Было довольно светло, бесчисленные факелы на каменных стенах замка освещали все вокруг. Достигнув земли, он с глухим стуком приземлился. Раш взял тело под свой контроль. Он выпрямился. Его сердце билось сильнее, чем когда-либо прежде. Страх, смятение и ярость заставляли тело пульсировать. Король Лакс приземлился прямо перед ним, и огромный дракон уставился на Раша с не меньшей яростью. Перемена произошла мгновенно. Дракон превратился в человека, короля Анастилии. Должно быть, он спал, но когда раздался сигнал тревоги, проснулся и надел доспехи, темно-синие доспехи из драконьей чешуи. Легкие, но непробиваемые, они почти что даровали бессмертие. Лакс был ростом сына, с такими же темными волосами и голубыми глазами. Он шагнул вперед. Король был мускулистым, хотя самолично никогда не участвовал в бою. Он стремился поддерживать физическую силу, чтобы держать страхи окружающих, и все же Лакс был непревзойденным мечником и научил Раша владеть клинком. Уставившись на него, Раш отринул всякую имеющуюся между ними связь и обнажил свой меч. Жестокость отца сделала их отношения сложнее, но все же не разрушила их окончательно. Однако Раш сжал свой меч и приготовился сделать то, что должен. Король Лакс медленно пошел вперед. Его голубые глаза изучали сына с легким удивлением. «Мне видится, ты на что-то злишься». «Ты знаешь, почему я злюсь». Раш еще не обнажил меч, но взялся за рукоять и готов был нанести удар в тот же миг, как только отец подтянется к клинку. «Для поддержания власти нам вовсе не нужны драконы. Освободи их». «Ты уже высказывал свои опасения, я выслушал». «Ты меня не слушал, если бы ты...» «Я король. Это мои законы. Это моя империя. Я буду управлять ею так, как сочту нужным. Твоя совестливость — не моя забота. Если тебя это так сильно гложет, разъединись. Ты знаешь, что я умру». «Это твое решение, сын». Раш проглотил обиду. Он старался ее игнорировать, как только мог, и ненавидел себя за то, что все время ощущал разочарование в том, кто всю жизнь только и делал, что разочаровывал его. «Я твоя семья, Раш, не он». Это осознание далось ему с трудом, но придало ему сил. «Тогда ты отдашь Флэра кому-нибудь другому. Я не могу позволить, чтобы это случилось. Что ж, тогда, похоже, мы в тупике». Лакс снова шагнул вперед и улыбнулся так, будто уже победил, хотя никто из них еще не обнажил свой клинок. «Давай вернемся в замок, генерал Раш. Позовем твою любимую шлюху и забудем обо всем этом». «Не называй меня генералом», — он прищурился. «Я тебе не служу. Больше нет». Король прикусил внутреннюю сторону щеки и отвел взгляд. Он уже не мог скрывать раздражение, всякая насмешка исчезла. Он понял, что ситуация не разрешится с помощью старых добрых манипуляций, и теперь был настроен серьезно. «Значит, ты собираешься меня убить?» — спросил он, угрожающе взглянув на меч Раша. «Ты убил маму, так что я думаю, это у нас семейное». Лакс обнажил свой клинок. Под рукоятью блестела голубая чешуя. «Ты ничего не знаешь. Я знаю, что избить свою жену до смерти — это убийство, но, очевидно, ты не...» «Вперед!» Раш поднял свой меч и отразил удар, немедленно отбрасывая его в сторону перед тем, как нанести удар мечом в плечо своего отца. Король Лакс ловко парировал этот удар и продолжал свою атаку, отталкивая Раша назад, в то время как их клинки танцевали в свете, падающем со стен высокого замка. Синий свет был ярче, отражая факел на расстоянии мили. Мечи стали сталкиваться вместе, их ноги смещались и двигались, начался танец. Раш блокировал удары отца, но никак не мог перейти в нападение. Король Лакс опустил клинок и обошел вокруг сына. «Похоже, тебе все же следовало использовать чешую своего дракона, чтобы сделать меч». «Я смогу победить тебя и без этого», — тот выдавил из себя улыбку. «Ты всегда был мечтателем. Но я думал, ты используешь свои амбиции и воображение для чего-то полезного. Как ты думаешь, что я сейчас делаю?» Он взмахнул клинком и устремил его прямо в бок отцу. Быстрым движением руки тот заблокировал удар. «Прекрати все это, сейчас же!» Надавив своим мечом на меч Раша, он оттолкнул его назад. «Тебе меня не победить!» Раш отшатнулся назад, но не потерял равновесия. «Тебе нужно сосредоточиться». «Я сосредоточен». «Нет, это не так. Ты позволяешь ему себя отвлекать». Король Лакс шагнул вперед с мечом в руке. «Не заставляй убивать себя. Все это не стоит твоей жизни». «Это единственное, что стоит моей жизни». Король Лакс снова бросился в атаку. Последовала серия ударов. Оба мужчины наносили удары и блокировали их. Их ботинки чертили линии на песке, когда они маневрировали вокруг друг друга. Под бисеринками выступил у обоих на лбу. Обе пары голубых глаз были яростными, но во взгляде таилась неуверенность. Раш отшатнулся. Он никак не мог оказаться в выигрышной позиции. «Он слишком хорош». «Нет, это не так. Ты просто не хочешь убивать своего отца». Выдохнув, Раш выпрямился и сжал свой меч. «Я тебя за это не осуждаю». Угрожающе прищурившись, король Лакс опустил свой клинок и подошел к Рашу. «Он тоже не хочет тебя убивать». «Хватит, Раш!» Раш покачал головой. «Пока ты их всех не освободишь, я не остановлюсь. Они животные, Раш. Их единственная цель — служить нам. Они ничем не отличаются от скота, который мы забиваем на ужин». «А-а-а!» Раш поднял меч и резко опустил его вниз, прямо на руку отца, которой тот пытался заблокировать удар. Из раны хлынула кровь. Была видна разорванная плоть. «Они предоставили нам убежище, а ты их предал! Это ты, животное! Ты, варвар! Мне стыдно быть твоим сыном!» Король Лакс даже не опустил взгляда, чтобы посмотреть на свою руку. Кровь капала на землю, образуя темные лужицы. «Похоже, у нас наконец-то есть что-то общее, ведь мне тоже стыдно быть твоим отцом!» Он вложил меч в ножны, повернулся и пошел прочь. Глядя ему вслед, Раш вздохнул. Он смотрел, как отец превращается в кобальтового дракона и взмывает в небеса. Юноша все еще держал меч в руках, а его грудь поднималась и опускалась в такт глубоким вдохом. Казалось, его сердце разбивается на мелкие кусочки. «Мы должны уходить сейчас же!» Раш упал на колени и увидел повсюду пролитую им кровь, кровь собственного отца. «Поспеши!» На него обрушилась какофония гнева, негодования и боли. Невидимые щупальца обвелись вокруг его тела и потянули к земле прямо в ад, где ему было самое место. Я должен был убить его, когда у меня был шанс. «У тебя будет еще один шанс, Раш, но сейчас мы должны уходить». «Прости, я тебя подвел». «Ты меня не подвел. Бремя, которое ты вынужден нести, очень тяжело. В следующий раз это бремя будет ощущаться куда меньше, и ты сделаешь то, что должен». Воспоминание покинуло его разум. Раш осознал, что стоит коленями на земле, его глаза закрыты, солнечный свет обжигает кожу. Он дышал сквозь боль, дышал сквозь воспоминания, которые ему пришлось пережить с такой силой, словно оно было реальным. Эш продолжил свое исследование. На поверхность всплыло еще одно воспоминание. «С ней все в порядке?» «Я не знаю, лети дальше. Нам нужно приземлиться». «Да, но еще нужно, чтобы нас не поймали». Флэр, рассекая ночную тьму, летел над деревьями в поисках места для посадки. Он снизил высоту и опустился прямо в кусты. Они мгновенно перевоплотились, и Раш посмотрел на Кору, которая без сознания лежала на траве. Ее дыхание было глубоким и медленным, сильное тело не ослабело от полученных синяков и шрамов. «Что они сделали с красоткой?» Рашу казалось, что ему в живот всадили нож. Он почувствовал не просто вину, но всепоглощающую агонию. «Я не должен был отпускать ее одну». «Да, не должен был. Что мы будем делать? У нас нет лекарств». Раш перевернул ее на живот и приподнял рубашку, обнажив изуродованную спину. После стольких ударов плетью она была в крови. Содранная кожа делала тело уязвимым к заразе. «Она скоро умрет. «Заткнись и дай мне секунду!» Флэр замолчал. Раш склонился над девушкой и уставился на ее раны. Его преследовали мысли об ужасе, который она пережила, о пытках, которые на самом деле предназначались ему, а не ей. У него пересохло в горле, к глазам подступили слезы. Он закрыл глаза и почувствовал, как они падают и приземляются на ее израненную плоть. Флэр молчал, но энергия вокруг его сознания изменилась. Это было похоже на нежное, беззвучное жужжание. Раш не открывал глаз, а слезы все продолжали литься ей на спину. Глубоко вздохнув, он откашлялся, и слезы начали литься еще сильнее. Раны на ее спине затянулись, оставив после себя легкие шрамы. Кровотечение прекратилось, и боль должна была отступить. Он открыл глаза и размазал слезы по тем местам, куда они еще не попали, позволяя ее плоти их впитать. Девушка, приходя в сознание, глубоко вздохнула. Разуму больше не нужно было отключаться, чтобы ее защитить. Она перевернулась и, глядя на Раша снизу вверх, пару раз моргнула. Он уставился на нее в ответ влажными от слез глазами. Эш вытащил свой крючок из этой части его сознания, и воспоминание исчезло. Как только Эш отступил, давление на череп ослабло, и Раш, выставив руки вперед, упал на землю. Он открыл глаза и, уставившись на траву под своими ладонями, почувствовал легкий ветерок в волосах. Почувствовал, как оба воспоминания медленно перестают давить ему на плечи. Раш выпрямился и, поднявшись на ноги, снова встретился взглядом с Эшем. У Эша был все тот же враждебный взгляд, его черные глаза обжигали. «Что случилось с драконами, которым удалось спастись?» Раш медленно возвращался к реальности. Голова раскалывалась, было больно, и это было хорошим напоминанием о том, что он когда-то делал с Лэром. «Не знаю, я так и не вернулся в высокий замок, с тех пор я в бегах». «Ты его не убил?» «Нет, но в следующий раз я это сделаю». «Ты этого не сделаешь. Его мастерство превосходит твое. Короля Лакса ни в коем случае нельзя недооценивать». «Я его не недооцениваю, но я уверен в своих силах». «Твоя уверенность ничего не стоит. С ним силы его дракона». Раш уставился на него. «Даже если тебе поможет Флэр, у вас нет шансов против него. Обсидиан — один из самых могущественных драконов, которых я когда-либо знал. Мне тягостно думать о том, что его разум был сломлен. Это свидетельствует о том, что король Лакс не только жесток, но и невероятно силен». «Ты куда могущественнее?» — он прищурился. «Надеюсь, ты не имел в виду то, о чем я подумал. Потому что я никогда не сольюсь с человеком». Даже ради спасения твоих сородичей? Никогда. Ты все еще можешь нам помочь. Вы с остальными здешними драконами можете изменить мир к лучшему. Наши с ним силы равны. Это будет настоящее кровопролитие, дракон против дракона. Одни не одолеют других. Победит лишь король Лакс, и все будет потеряно. Ты не знаешь, что я знаю. И я не стану рисковать оставшимися драконами ради победы, которая никогда не состоится. Раш, скрипнув зубами, покачал головой. «Что, если у меня появятся союзники?» «Чтобы что-то изменить, потребуется много союзников. Мой ответ все равно будет отрицательным». «Почему?» «Мы и так достаточно сделали для людей. Если вы действительно хотите отомстить за нас, то сделайте это сами. Я уже очень многим пожертвовал ради людей, и не повторю этого снова». Раш вздохнул так громко, что это напомнило стон. «Для короля ты ведешь себя не очень-то по-королевски». Эш прищурился. «Потому что я хочу сохранить жизни вместо того, чтобы подвергнуть их риску? Люди чувствуют свою силу лишь при кровопролитии. Если вы не убиваете людей, не обескровливаете их досуха, то испытываете беспокойство. Я горжусь тем, что не разделяю этих взглядов». «На самом деле все не так. Это храбрость». «Храбрость? Это когда я игнорирую свой гнев, неистовство и жажду мести и ставлю безопасность других выше своих собственных эмоций. Это и значит быть королем. Ставить их потребности превыше своих собственных». На этом разговор закончен. Раша постигла такое сильное разочарование, что он не знал, как его переварить. Он проделал весь этот путь сюда просто так. «Тогда вернемся к тому, с чего начали. Сожги нас!» Он отступил назад, готовый принять свою смерть. Последние события окончательно лишили его жажды к жизни. Эш оставался неподвижен. Из его носа не вылетело ни облачко дыма. «Я тебе верю. Это не значит, что ты мне нравишься. Это не значит, что я тебя уважаю. Но я всегда буду испытывать связь с братом-драконом, даже тем, кто решит слиться. Я верю, что вы с ним союзники. Я даю вам разрешение уйти, но не разрешение вернуться. Примите мое милосердие и покиньте мои земли с достоинством». «И это все?» Раш не испытывал никакой радости по поводу того, что пережил этот день. Его охватила такая безнадега, что он и вовсе не хотел жить. «Просто отправляешь нас во свояси с пожеланием удачи? Я проделал весь этот путь сюда в надежде, что вернусь в Анастилию с самыми свирепыми союзниками, какие только могут быть. Если бы мы напали внезапно, то сожгли бы высокий замок и все остальное дотла. Теперь...» Эш выпустил дым из ноздрей. «Я дал людям достаточно. Больше вы от меня ничего не получите». «Это не ради людей». «Но это ты, генерал Раш, обращаешься ко мне за помощью. Я всегда буду презирать тебя за то, что ты сделал с моими сородичами. Если бы ты давным-давно убил своего отца, это все изменило бы. Но ты этого не сделал. Ты не герой в этой истории. Ты злодей. И не притворяйся, что тобой движет лишь альтруизм. Одолев Лакса, ты сам станешь королем Анастилии, королем с абсолютной властью. Власть творит с людьми ужасные вещи. Я не желаю становиться королем. Я уже сказал, что хочу умереть. И я не сомневаюсь, что как только корона окажется на твоей голове, это изменится. Этого не произойдет. Как только король Лакс будет свергнут, драконы снова придут к власти. Ты станешь королем Анастилии. Ты веришь, что королева Делвин и эльфы из Эденстар это допустят? Они ненавидят нас так же сильно, как и людей, и по делам. История повторится. Пока живы люди, кровопролитие, насилие и жажда власти не иссякнут. Вы чума на этой земле. Рядом с такими слабыми существами мир никогда не настанет. Раш сжал челюсти, но ответил без промедлений. Король Лакс и его братья — это чума. Все остальные люди на самом деле неплохие. Я понимаю, что ты этого не видишь, но на свете есть хорошие люди. Их больше, чем ты думаешь. Дым исчез, и взгляд дракона стал скучающим. Уходи и никогда не возвращайся, генерал Раш. Не называй меня так. Твои преступления никогда не будут прощены. Даже если ты освободишь каждого дракона и осуществишь все то, о чем мечтаешь, для нас ты всегда будешь генералом Рашем. Никакого добра недостаточно, чтобы противостоять столь огромному злу.